Качается наш петушок-талисман, качаются нерпы, качается в воде солнце. Здорово! Плывем к скале Каргын. Белая точка в море, парус. Абсурд! Какой здесь к черту парус? Белых парусов на севере не бывает. Наконец поняли, что скала. Пристаем напротив попить чайку. Плывем без отдыха уже полтора суток и выдали 125 километров. Тут нас и сморил сон. Печет солнце, а мы в кукулях. Интересно, скала Каргын. Удивительно напоминает Ярангу, даже вход есть. Существует ли предание у чукчи о ней? Холодеет к вечеру, и кажется, что она, как знаменитый мамоновый колос, издает звуки. Просыпаемся. Ветер, легкий туман. Курорт кончился. Убили на берегу оленя. Теперь наша шхуна перегружена и ползет совсем тихо. Туман, туман, туман. Встали на якорь и, прижавшись друг к другу, поспали малость. Бесконечная мель тянется вдоль берега. Хлещут волны. Часа через три не вынесли, повернули к берегу. Глина, сырость. Жарили на сковородке оленя, а на берегу, невдалеке, еще бродят трое. Вот оно, арктическое Эльдорадо. Впервые видим, наконец, остров Айон. Тонкая желтая полоска в 20 километров. Как по заказу, штиль, и двигаем мы через пролив. Проскочили, только в конце малость захватил ветер. Обрывистый берег, желтый песок, и снова солнце. Судьба балует нас в этот раз. Поистине остров действует на меня как-то странно. Пошел по отмели сориентироваться. И опять тихое очарование, как тогда зимой лезет в голову. Вот-вот из овражка вылезет сердитый старик и взмахнет каюгуном. После обычных приключений добрались до мыса Ачикуль, встали на ремонт. Подмоченные продукты, приборы, надо чинить вельбот. Мыс — единственное место, где лодку можно вытащить на берег. Больше нигде не дадут отмели. Широкая желтая полоса их окаймляет остров. Видимо, своеобразный эрозионный уступ, выбитый волнами в мягком четвертичном уступе острова. Позднее эта догадка подтвердилась, так как на отмели всюду разбросаны остроугольные, неокатанные обломки коренных пород. Кстати, в суписях нашли кучу костей, в том числе и зубы. Судя по величине, что-то вроде мамонтенка. Пошли на речку. Топкая протока ее забита, если так можно выразиться, морской водой. И напрасно пытались ребята перейти ее. Поднялись километра на три вверх. Бесполезно. Плывем теперь к землянке Кайо, этого чукчи-философа. Пусто в домике, сыро. Поленились натянуть палатку. Залезли туда, затопили печь. Хорошо. И так почти неделю. Сходил в маршрут на северную оконечность Айона. Вот он, мыс песчаного яра, как писал о нем Шалауров Никита, доброй памяти отчаянный человек. Наверное, все же сбудется моя мечта, и побываю я на том месте, где Врангель нашел его останки. Дик Айон на своем севере. Пологим нерпичьим хребтом синеет вдалеке остров Генкуль. В бинокль виден даже дым парохода. Полярная навигация. Север Айона — царство чаек. Стоячие желтые болота переплелись между собой в кружево. Гниющие водоросли, удушающий запах сероводорода, оголтелые крики чаек, и лишь дальше начинаются пески. Эоловый дюнный рельеф, журавлиные следы и чистые ручьи. Ни еврашки, ни гуся, ни олендьего следа. А надо бы! Олень наш попортился, часть съедена, да и консервы к концу. Сахар, не без помощи вездесущей морской водицы, тоже кончился. Так, в спешке и покидаемой землянку. Увижу ли я ее еще когда? Снова юг Айона, снова отмель. Замерзали дорогой, как последние цуцики от брызг из северного ветра. И как лучшая радость увидели на берегу двух оленей. Пришлось встать на якорь метрах в 400 от берега. Через полчаса перенесли палатки, а еще через полчаса болтался на треноге рядом олень. 18 августа. Сидим у моря, ждем погоды. Ветер. 21 августа. Немного стих ветер, решили плыть. Снова весла. Попутный ветер. Впервые подняли мачту и парус. С парусом как-то солиднее, уютнее, хотя он и не тянет совсем, так как очень слаб ветер. Мотор идет с ветром наравне. Вот и Малый Чаунский пролив. Крепчает ветер, заманчиво синеет вдалеке материковый берег. Решили рискнуть. Тугой парус и мотор сделали свое дело. За полтора часа проплыли около 20 километров и пересекли пролив. Нагонная волна высока, но золотой петух отлично выдерживает ее. Снова этот проклятый каторжный берег. Низкая глинистая отмель. Жалобно скрипит помели и захлебывается мотор. Все нервничают. Барашки по морю между тем не на шутку. Вывернули на глубину. И тут же первая волна хлестанула меня чуть не с ног до головы. Вдобавок заглох мотор. В общем, я психанул. Слово-то какое, психанул. И повернул к берегу. Пришлось встать на этой вонючей глине в километре от берега. Шлепали по ледяной воде пешком и тянули резинку с вещами за собой. Ребята босиком, так как сапоги у обоих худые. Низкий берег, соленые озера. Дров нет, пресной воды нет, и душит сероводород —